62. Поначалу все наши беседы на пикнике после спектакля были какими-то сбивчивыми и неловкими. Мы говорили таким извиняющимся тоном, словно английский был для нас неродным языком. Мы как будто оплакивали Линкольна, и не только Линкольна, но и смерть американской риторики. Еще одним двойником на пикнике в Занаду была Розмари Смит, костюмер маски и парика, и мать Фрэнка Смита, ведущего актера труппы. Она была вылитой Идой Янг, внучкой бывших рабов, которая работала у нас в Индианаполисе, когда я был маленьким. Ида Янг с дядей Алексом сделали для моего воспитания не меньше, чем папа с мамой. У дяди Алекса не было двойника, ему не нравились мои сочинения. Я посвятил ему «Сирен Титана», а дядя Алекс сказал: «Ну, молодежи, наверное, понравится». Не было двойника и у тети Эллы Воннегут Стюарт, папиной двоюродной сестры. Они с мужем Керфутом Стюартом владели книжным магазином в Луисвилле, штат Кентукки. Они не продавали мои книги, потому что считали, что у меня не язык, а сплошное непотребство. Так оно и было, когда я только-только начинал. Но у многих усопших, которых я бы не стал возвращать к жизни, даже если бы мог, в тот вечер на пляже был свой двойник. У 9 моих учителей из Шортриджской средней школы, у Феба Харти, который, когда я учился в выпускном классе, нанял меня написать текст рекламы подростковой одежды для универмага «Блокс», у моей первой жены Джейн, у моей матери и у моего дяди Джона Рауха, мужа еще одной папиной двоюродной сестры. Дядя Джон рассказал мне историю нашей семьи в Америке, которую я потом напечатал в сборнике «Вербное воскресенье». Я сам лично слышал, как двойник Джейн, элегантная молодая женщина, преподаватель биохимии в университете Род-Айленда в Кингстоне, сказала: «Я уже жду не дождусь, что будет дальше». Она сказала так о спектакле и потом о закате солнца. В тот вечер на пикнике в 2001 году двойники были только у мертвых. Артур Гарви Ульм, поэт и секретарь Занаду, сотрудник Американской академии искусств и литературы, был небольшого росточка с огромным носом, в точности как мой фронтовой друг Бернард В. О'Хара. Моя жена Джилл была, слава богу, среди живых и присутствовала на пикнике во плоти, как и Нокс Бергер, мой одногруппник из Корнельского университета. После второй неудачной попытки западной цивилизации покончить с собой, Нокс стал редактором литературного отдела в журнале «Кольерс», где каждую неделю печатали по 5 рассказов. Именно Нокс подыскал мне хорошего литературного агента, полковника Кеннета Литтауэра, первого пилота, предпринявшего воздушный налет на окопы в Первую мировую войну. Кстати, в моих 10 годах на автопилоте Траут предлагает начать нумеровать время трясения, как мы нумеруем мировые войны и суперкубки в американском футболе. Полковник Литтауэр продал больше дюжины моих рассказов, причем несколько тому же Ноксу, тем самым дав мне возможность уйти из General Electric, переехать с Джейн и детьми, тогда их было 2, на Кейп Код, и вплотную заняться писательством уже в качестве свободного художника. Когда телевидение разорило журналы, Нокс стал редактором в книжном издательстве. Он издал 3 моих книги: «Сирены Титана», «Канарейка в борделе» и «Матерь тьма». Нокс вывел меня на старт и, пока мог, оказывал всяческое содействие, чтобы я не сошел с дистанции, а потом мне на помощь пришел Сеймур Лоуренс. На пикнике также присутствовали во плоти 5 человек, вдвое младше меня, которые поддерживали меня в годы моего заката и не давали мне сойти с дистанции, потому что питали искренний интерес к моей работе. Они приехали не ко мне, они хотели, в конце концов, познакомиться с Килгором Траутом. Вот эти 5. Роберт Уэйт, который сейчас летом 1996 года снимает фильм по «Моей матери тьме» в Монреале. Марк Литц, написавший и опубликовавший остроумную энциклопедию моей жизни и творчества. Эйза Пьерот и Джером Клинкович, которые составили самую полную мою библиографию и написали немало очерков обо мне любимым. И Джо Петро III с номером, как у мировой войны, который научил меня шелкографии. Там был и мой самый близкий деловой партнер Дон Фарбер, юрист и литагент, со своей женой Энн, и мой лучший друг Сидни Оффит. и критик Джон Леонард, и академики Питер Рид и Лори Радстроу, и фотограф Клифф Маккарти, и много других незнакомых хороших людей, всех и не перечислишь. Там были профессиональные актеры Кевин Маккарти и Ник Нолт. Моих детей и внуков там не было, и это нормально. Никто и не ждал, что они приедут. Это был не мой день рождения, и в тот день чествовали не меня. Героями дня были Фрэнк Смит и Килгер Траут. У моих детей и у детей моих детей были другие дела. Как говорится, у каждого своя рыба к обеду. Или, наверное, лучше сказать, своя кукуруза в початках, сваренная на пару вместе с водорослями, омарами и моллюсками. Да, как угодно. Поймите правильно, вспомните дедушку Карла Баруса и поймите все правильно.